связи с пятой годовщиной со дня кончины великого руководителя Ким Чен Ира. 13 декабря президент Сирии Башар Аль-Асад прислал телеграмму уважаемому Ким Чен Ыну. Адресант писал, что великий руководитель Ким Чен Ир внес большой вклад в достижение прогресса и развития в Каиндер и великой победой в борьбе за защиту социализма и нации. Он пожелал Ким Чен Ыну завершить дело за партию и революцию, отечество и народ и корейскую революцию, призванную осуществить самостоятельность стран мира, что возглавлял вечный лидер трудовой партии Кореи и великий руководитель Ким Чен Ир.